Да каждую ночь только и говорит, что об этом мастере Усы. И что же он о нем говорит? Вы знаете, совершеннейшая абракадабра. Какая-то деревня. Кто-то должен туда ехать, находить там Усова, у которого есть ложка. Он говорил, что у Усова есть ложка? — заинтересовался Фома Фомич. Это удивило молодого человека. — Да, — ответил он, — а у кого нынче нет ложки? Без ложки ты и не проживешь. — Справедливо, — согласился фон Шпинна. — Знаете, Владимир, то, что вы мне рассказали, очень и очень занятно. Но хотелось бы послушать вашего дедушку непосредственно. Вы понимаете меня? С едва заметным кивком фон Шпинна подался вперед. — То есть вы сами хотите его подслушать? Ну, если вам угодно это так назвать, то да. Я хотел бы его подслушать. Ну, я не знаю, как маменька дозволит. Она у меня строгая. Маменька может не позволить, — засмеялся начальник сыскной. Я думаю, мы ее уговорим. Фома Фомич записал адрес Володи Мясникова и, пожав ему руку, отпустил домой. Володя с неохотой встал, снял с вешалки картуз, делая это крайне медленно, словно ждал чего-то. Начальник сыскной знал, почему не торопится, почему мнется его посетитель, но виду не подавал. Уже стоя в дверях, Володя наконец-то решился на вопрос. — А можно поинтересоваться? — Разумеется! — фон Шпинн уставился на него ясными глазами. — Там в объявлении... Ну, у Клокова в трактире, которая... Володя запнулся. Нет, все-таки непросто. Ох, как непросто говорить о деньгах, особенно с тем, кто смотрит на тебя таким вот открытым и доверительным взглядом. Так что там в объявлении? Вознаграждение. Едва слышно промямлил Володя. Ничего не могу разобрать. Говорите громче. Что в объявлении? «Вознаграждение?» — повторил с большей силой Володя. «Вознаграждение? Какое вознаграждение?» Фон Шпинна озабоченно наморщил лоб и поднял подбородок, а в голос добавил чуть-чуть металла. «О каком вознаграждении вы говорите?» «Ну, там в объявлении за сведения...» Володя находился в таком состоянии, что, будь у него деньги, сам бы заплатил, чтобы только быстрее покинуть этот кабинет. Я пойду. Ах, вознаграждение! Ну как же я мог забыть? Спасибо, что вы мне напомнили. Увы, всего в голове не удержать. Да-да, вам полагается награда, но... Получите вы ее тогда, когда мы послушаем, что говорит во сне ваш дедушка. Понимаете меня? А когда вы будете слушать? Хотелось бы, конечно, пораньше, но ваша маменька... Нужно будет время, чтобы сговориться с ней. А если я сам сговорюсь? Ну, когда вы сговоритесь, мы приедем и послушаем. А давайте завтра. «Давайте завтра. Вы подойдете сюда в это же время, и мы отправимся к вам домой. Ваш дедушка как, рано спать ложится?» «Спать-то он рано ложится. Не засыпает долго», — ответил Володя. «Подождем», — сказал фон Шпинна. «Нам торопиться некуда». После того, как Володя Мясников наконец-то ушел, Фома Фомич велел дежурному прислать чиновника особых поручений Кочкина Меркурия Фролча и вернулся к своему уже давно остывшему чаю. Глава 12. Поручение. Через 10 минут перед полковником фон Шпинне сидел, закинув ногу на ногу, суховатый, небрежно одетый человек лет 35. Меркурий Фролч Кочкин, чиновник особых поручений при начальнике губернской сыскной полиции, так звали этого человека, и так официально называлась его должность. Сам же фон Шпинна именовал его не иначе, как своим стратегическим помощником. И это было, хоть и высказанное с некоторой долей иронии, чистейшая правда. Ведь многие блестяще расследованные Фомой Фомичом дела, которые мы еще опишем в наших следующих рассказах, без чиновника особых поручений Кочкина, кто знает, может быть, и не имели бы таких во всех отношениях блистательных финалов. Но это, разумеется, ни в коем случае не должно умалять заслуг самого полковника фон Шпинне. Его вклад в расследование был, конечно же, несопоставимо большим и решающим. Для того, чтобы набросать портрет нового персонажа, нам не понадобятся возвышенные и тем более высокопарные слова. Оставим их поэтам-символистам. Возьмем простые и заурядные. Низкорослый, ничем не примечательный. Ну, может, нос чуть длинноват. А может быть и нет. Лицо простое и такое бесхитростное, что где-то даже эта бесхитростность граничила с глупостью. Голубовато-серые, слегка мешковатые от недосыпа глаза смотрели на собеседника с ленивой мутнинкой. Щеки впалые, в мелкую, как маковое семя, крапинку, и не разобрать. Ни то оспинки, ни то веснушки. Глядя на чиновника особых поручений со стороны, нельзя было сказать, что он какой-нибудь лавкач или проныра. Первое, что приходило в голову — посредственный, никчемный человечишка. Но то, что мы описываем, была всего лишь оболочка, внутри которой находился совсем-совсем другой человек, надежно спрятанный под маскарадной, скоморожьей личиной простака. Есть такой тип людей, о котором в народе говорят, что они, даже не прибегая к помощи мыла, могут забраться куда угодно, в места крайне недоступные. Вот к такому типу относился Меркурий Фролыч Кочкин. Но в том и была главная сила чиновника особых поручений. Были и другие, о которых мы обязательно расскажем, но чуть позже. Безумная затея с объявлениями о розыске мастера Усова, в это трудно поверить, но принесла плоды. Фома Фомич встал из-за стола, обошел и сел возле Кочкина на свободный стул. «Сейчас ко мне приходил некто Мясников Владимир. Призанятный молодой человек». Рассказал, что живет с маменькой и сумасшедшим дедом в своем доме на Новоселовской улице. И вот он, этот Володя Мясников, утверждает, что его дед, разговаривая во сне, упоминает мастера Усова. «Врет», — бросил Кочкин, обнаруживая тихий и вкрадчивый голос. «Отчего же такая поспешность, Меркуша?» Прочел объявление. Там сказано о вознаграждении. Вот и вздумалось получить. Сами говорите, молодой. Я в молодости тоже бывало фантазировал, правда, без надежды получить награду. Он и не отрицает, что пришел исключительно из-за денег. Вот видите, врет. Однако имеется еще кое-что. С его слов, дед говорит не только о мастере Усове, но еще и о какой-то ложке, заметил Фома Фомич. Это тоже можно объяснить. По городу ходят слухи о какой-то острой ложке, об отрезанном языке. Водягин, вот репортер из губернского «Патриота», бродит здесь возле сыскной, околачивается, все выспрашивает, правда ли, что люди говорят. На меня два раза нападал с блокнотом. Ну, а что этот Мясников в другом месте живет? Ну, и он наверняка о ложке слышал. Дед его... Кочкин повертел пальцем у виска. Может быть, и у внука в голове поют сверчки. Яблоко от яблони, если упадет, то недалеко. Может быть, ты и прав, кивнул фон Шпинне. И все это выдумки. Но мы с тобой служим в полиции, и как бы там ни было, нужно проверить. Как? Завтра вечером сюда в сыскную придет внук Мясникова. Поедешь с ним. Куда? К нему домой. И сам послушай, что говорит во сне Мясников-старший. Авантюра. Да, это авантюра, как, впрочем, и вся наша жизнь. И вообще, если попристальнее всмотреться в дело о нападении на губернатора... Не стоит ухмыляться, это было нападение. Странное, согласен, но нападение. Так вот, если хорошенько всмотреться, да еще припомнить острую ложку, отрезанный язык, то известие о том, что какой-то сумасшедший старик во сне говорит о мастере Усове, не кажется чем-то невозможным.